Глава третья. Он приблизился настолько, что едва не коснулся губами кончика моего носа. «У тебя тут соринка в волосах». Низко и хрипловато сообщил мне, вроде действительно вынимая что-то из моей прически. Но что именно там было, я не увидела. А он, кажется, усмехнулся, заметив мою растерянность и смущение. «Спасибо, ваше высочество». Выдохнула от странного томления внутри. Принц же прищурился, опять глядя мне прямо в глаза. «Так что с советами, Астра?» «Хоть бы отошел, что ли. Невыносимо стоять с ним так близко. Я подумаю и потом что-то вам посоветую. А пока мне бежать надо, готовиться к следующему испытанию на отборе», произнесла торопливо и слишком тихо, сама не узнавая себя. Конечно, никуда я не торопилась на самом деле. Так, предлог сбежать нашла. И вообще, нужно бы прямо ему сказать, чтобы отодвинулся. Однако я не только не могла произнести этих слов, но и не то чтобы хотела их произносить. Принц не вызывал у меня неприятия, как его старший брат, и обижать его желания не было. Правда, быстрее, чем обидеть, его скорее можно было разозлить, потому что он вдруг ни с того ни с сего недовольно поджал губы, а на коже опять появилась чешуя. «Ну что ж, думай, Астра, и готовься», проговорил как-то раздраженно, что ли, и отошел. Поклонившись снова, я быстро сбежала, радуясь, что этот странный разговор закончился. «Нет, все же не стоит мне на него больше смотреть. Какой-то он, не знаю, мутный. Вроде и задирает меня специально, но при этом смотрит так тягуче, что ли, будто гипнотизирует драконьими своими глазами. Да кто их вообще разберет, этих принцев? Не до них мне. Ну, честно, не до них. Мне домой надо. К моей библиотеке нечитанной, к вечерним чаепитиям с мамой. Замуж не собиралась и не надо. И принцы пусть вон женятся на ком хотят. И соринки из волос у невест своих пусть убирают. Других. Не у меня. Ни от принца-дракона, ни от его ледяного брата мне внимания не нужно. Даже наоборот. Хорошо было бы, чтобы второй с отбора меня прогнал. Ведь если от меня принц при всех откажется, то замуж меня отец еще долго выдать не сможет. И можно будет пойти учиться. А потом даже преподавать в единственном на Западе женском колледже. Вообще, мне уже дали хорошее образование. Но я мечтала о большем. Хотела слушать лекции наших философов и ученых, и, может, даже сама написать настоящую научную работу, первую в нашей стране, от женщины. В общем, мои мечты были настолько далеки от скорого замужества, насколько это вообще было возможно. Поэтому, когда на следующий день принцесса Севера Алита подошла ко мне познакомиться и предложила вместе провалить отбор ледяного принца, чтобы поскорее разъехаться по домам, я лишь порадовалась. Хотя, справедливости ради, наш жених в мою сторону и смотрел-то пару раз только. Это с нее он не сводил хищного какого-то взгляда. Однако лучше иметь в этом деле союзницу. Все же это проще, чем одной жениха отваживать. И мы только-только начали обсуждать, что именно предпримем, как тут откуда ни возьмись явился злющий второй принц, хватая меня за руку и с угрозами и шипением волоча прочь. От его такого внезапного проявления я опять растерялась, и хорошо, что рядом оказалась принцесса Севера. Иначе и боюсь представить, что этот неуравновешенный дракон со мной бы сделал. Оказалось, что, послушав меня, он начал вести себя с невестами свысока и по-хамски, а вместо того, чтобы обидеться, те восхитились. Но вот в каком мире мы только живем? Кто мог вообще подумать, что такое может понравиться приличным девушкам? Должны же, как от огня, от него бежать. Я уже приготовилась к тому, что принц продолжит обвинять меня во всех своих проблемах и заодно устроит их мне же. Вновь вмешалась деятельная принцесса Севера, хорошенько так вправив ему мозг и объяснив, что он сам несет ответственность за свои поступки, даже если советовала я. Мне прямо есть чему у нее поучиться. Удивительно, что мы вроде обе принцессы, а она-то гораздо самостоятельнее и смелее. Хотя я тоже не из робких, но в ней прямо будто вовсе никаких ограничений не было. Кажется, у Алиты есть какой-то секрет, иначе не могу представить, как ее воспитывали, что может вот так запросто принцу противоречить. Однако принц-полукровка что-то пригорюнился, осознав, что вместо того, чтобы отпугнуть невест, только привлек их, и я вместе с ним. Но уже от того, что мне тоже совсем не хотелось никаких отборов вот этих, испытаний и прочего. И когда Алита вдруг предложила принцу выбрать себе фиктивную избранницу, я возьми да и ляпни, что, мол, вот я бы с удовольствием заключила такой договор, лишь бы замуж не выходить. Да ледяной принц, мой возможный жених, то есть, явно на такое никогда не согласится. «Помоги мне, я тебя озолочу», — подскочил ко мне с горящими глазами его братец. «Вот еще, не нужно мне никакого золота», — открестилась тут же. «Разве в золоте счастье? Счастье в свободной жизни, без женихов и отборов». Принц же будто задался идеей закончить все прямо здесь и сейчас, поэтому обещал мне уже вообще что угодно, лишь бы только подыграла ему и стала его фиктивной невестой. Правда, это совершенно испортит мою репутацию, когда помолвку мы расторгнем. Но это был даже плюс. Отец точно не сможет в таком случае выдать меня замуж по расчету. Ведь никому невеста, уже однажды согласившаяся отдать свою руку и сердце другому, будет не нужна. И это был просто отличный план. Однако следует сразу договориться на берегу, чтобы принц сам не передумал, а то откажется вот помолвку расторгать. Его странное поведение по отношению к себе и всякие соринки в волосах я не забыла. «Имейте в виду, я ничьей женой становиться не собира», но он уверенно перебил, заявив, что я вообще не в его вкусе. И хотя я на него и не претендовала, эти слова все равно засели где-то внутри. Что ему во мне не так-то? И кто вообще в его вкусе тогда? Нахмурилась. Но принц продолжил уговоры, то обещая мне золотые горы, то угрожая, что своему старшему брату посоветуют в жены меня выбрать. В настоящие. Видимо, не определившись, что именно подействует на меня сильнее, кнут или пряник. Я же, взвесив все «за» и «против», поняла, что стать фиктивной избранницей на время, а потом с позором вернуться домой и остаться, вероятно, старой девой, для меня куда более приемлемый вариант, чем остаться тут и, не приведи боги, привлечь внимание нашего замороженного жениха. Так что была не была. Я согласна, ваше высочество, но принцесса Севера – свидетель вашему слову расторгнуть помолвку, как только наступит пора для свадьбы. Принц тут же победоносно улыбнулся. «Ну вот сразу бы так», – заявил уже вполне спокойно и вдруг снова прихватил меня за локоток. «А сейчас мы отправимся сообщать радостную новость моему любимому брату», предвкушающе усмехнулся, посеяв в моем разуме зерно сомнения. Не потому ли он выбрал именно меня из другого отбора, что братцу старшему насолить хотел?